Глава 9. Армянская культура в IX-XIV веках. Школа и наука. После ликвидации арабского владычества создались благоприятные условия для возрождения и расцвета армянской средневековой культуры. Армянские цари и главы княжеских родов Великой Армении и Киликии покровительствовали деятелям просвещения, науки и искусства, строили города, крепости и мосты, церкви и монастыри, ставшие шедеврами многовековой армянской архитектуры. Школа. В городах и селах, при монастырях и церквях действовали начальные и высшие школы. В начальных школах учили грамоте, арифметике, пению. Такие школы действовали в Ани, Аргине, Вани, Карсе и в других городах. В школах высшего типа в Артапетаранах, называемых также университетами, преподавались богословие, философия, математика, астрономия, геометрия, история, география, грамматика, языки, риторика, музыка. В Артапетаране Ани, Аргины, Гладзора, Татева, Нарека, Карса, Камрджадзора пользовались большой известностью. Ованес Козерн, Григор Магистрос Пахлавуни, Ованес Саркофаг и Мастасер. И их другие преподаватели были известными деятелями армянской науки. В Киликийской Армении крупнейшими очагами культуры при Каталикасате были школы в Ромкла и в Артапетаран в Сеси. Выпускники Киликийской школы переводили труды христианских авторов, а также создавали оригинальные сочинения. Продолжая традиции, заложенные в период армянского просветительского Золотого века, V век, деятели армянской культуры Киликии своим творческим наследием обогатили сокровищницу отечественной культуры, и поэтому этот период считается Серебряным веком. Наиболее значительными учебными центрами Армении были высшие школы монастырских комплексов Санаина и Ахпата, где преподавали выдающиеся ученые Григор Тудеорци, Давид Кобайреци, известный историк Вартан Аревельци, философ Ованес Ерзенкаци. Научно-образовательными центрами XII-XIII веков были Вартапетаран Норгетик, Кошаванг и возникший на основе научно-учебного центра монастыря Ахберят Гладзорский университет, где преподавали выдающиеся ученые Есаина Чеци и Тирятур, которые были также его ректорами. Гладзорский университет современники называли «Мать мудрости», «Дом мудрости», «Вторые Афины». На основе традиции Гладзорского университета выдающийся армянский ученый Ованес Воротнети основал Татевский университет, где преподавал крупнейший богослов Григор Татеваци. Историография. История армянских царств, их взаимоотношения с соседними государствами, основные события, связанные с освободительной борьбой армянского народа против чужеземных завоевателей, подробно представлены в армянских исторических сочинениях IX-XIV веков. История первых десятилетий царства Бакрадидов и политических судеб дома Арцеруни представлена в сочинениях Каталикоса Ованеса Дрясханакерци и Товмы Арцеруни. Ованес Дрясханакерци в своей «Истории Армении» описывает борьбу армянских Бакрадидов против внешней агрессии за упрочение централизованной власти в стране. Сочинение Товмы Арцеруни «История дома Арцеруни» содержит сведения об истории Армении и соседних стран с древних времен. Будучи историком дома Арцеруни, Тома особенно подробно изложил историю Васпуракана во второй половине IX – начала X веков. Историк Ухтанес в начале 80-х годов X века написал историю Армении в трех частях, где излагает церковную историю Армении, в особенности обращая внимание на армяно-грузинские церковные отношения конца VI – начала VII веков. Последняя часть его труда не сохранилась и известна по сочинению историка Мехитара Айриванеци, XIII век. Степанос Тарюнаци Асогик в своем труде «Всемирная история» описал политическое состояние Армении X – начала XI веков. Он сообщает важные сведения о жизни и деятельности царей Армении, а также об Иране, Сирии, Египте и других странах. История Армении 1000 по 1072 годов изложена Аристакесом Ластиверци, который в своей истории повествует об основных событиях последнего периода царства Бакратидов, о борьбе армянского народа против византийской агрессии, в особенности о героической обороне Ани, а также сообщает сведения о движении тондрагидов, которое началось в IX веке и разрослось в X веке, проникнув в среду восставших крестьян в Сюнике и Айрарате. Движение с переменной силой продолжалось до середины XI века, иногда перерастая в освободительную борьбу против чужеземных поработителей. Наряду с Аристакесом Ластиверци об этом движении пишет Григор Магистрос в своих письмах. Ластиверци повествует также об опустошительных походах сельджуков в Армению. В армянской историографии видным представителем жанра хроники и летописи является Матеос Урхаеци, который в своей хронографии подробно повествует о событиях, свершившихся с середины X века до 30-х годов XII века. Его сочинение является важным первоисточником об истории анийского периода царства Бакратидов, о церковной жизни Армении, армянских княжествах, нашествиях тюрок-сельджуков, отношениях с крестоносцами и начальном периоде армянского княжества Киликии. Армянская историография XIII века представлена сочинениями Кирякоса Ганзакеци, Вартана Аревельци, Самбата Спарапета, Кунстабль, Степаноса Орбеляна. Кирякос Ганзакеци первую часть своей истории Армении начинает со времени святого Григория Просветителя и доводит до Нерсеса Шнорали. Вторую часть он начинает с Ливона II Рубиняна и доводит до 1265 года. Он излагает также события, связанные с братьями Закаре и Иване и другими князьями периода Закарян. Освещает вопросы вероисповедания армянской апостольской церкви. С особой горечью историк пишет о нашествиях и причиненных стране татаро-монголами бедствиях. Вартан Аревельци написал всеобщую историю, основываясь на Библии и широко используя сочинения армянских историков, а также другие источники. Он изложил историю Армении с древнейших времен до 1267 года. Самбат Спарапет в своей истории описывает события, имевшие место в Армении и Византии, и в особенности в Киликийском армянском государстве. Он с особым вдохновением пишет об освободительной борьбе армянского народа против иноземных захватчиков. Степанос Арбелян написал историю области Сисакан, Сюник. Историк описывает природу, экономическое и политическое положение, а также культуру родного края на общем фоне истории всей Армении. Степанос Орбелян был епископом своего родного края и наряду со своей биографией подробно повествует о роде Орбелян. Историк Хэтун написал историю татаро-монголов, вторая половина XIII – начала XIV веков. В его труде содержатся ценные сведения о средневековой Армении и соседних странах. Его сочинение содержит также хронографию, содержащую сведения об Армении, а также о восточных и европейских странах 1096-1307 годов. Философия. Философские воззрения эпохи нашли свое отражение в сочинениях Григора Нарикаци, Григора Магистроса Пахлавуни, Ованеса Саркафака, Ваграма Рабуни, Ованеса Воротнеци и Григора Татеваци. Григор Нарикаци, великий армянский поэт, своими философскими размышлениями и мировоззрением о духовном и мирском, о божественном творении природы и месте человека в ней, с поэтическим вдохновением достиг высот духовного раскрепощения своей поэме «Книга скорбных песнопений». Духовно-философским кредо поэзии Нарикаци является неразрывное соединение с Богом через покаяние и духовное очищение. «Я не только возглашаю, но и верую в величие Его, не столько оковами надежды, сколько узами любви к Нему стремлюсь. Да будет милость Твоя, Творца, со мной, и дыхание Духа моего с Тобой соединено связью неразрывной». В армянских семьях книга Григора Нарикаци считается священной. Григор Магистрос Пахлавуни еще с юношества был знаком с философскими сочинениями Аристотеля, Платона и других древнегреческих авторов. Послание Магистроса свидетельствует о его высокой эрудиции. Он на протяжении всей своей жизни руководствовался принципом лаконичности, как следует из следующего письма, адресованного католикосу Петросу. «Хотя ты, святейший владыка всех епископов и глава апостольский, обращаешься ко мне с прекрасным предложением и полагаешь, что слуге твоему следует более пространно философствовать о новых положениях, чему ты радуешься, как отец сыну, однако мне всегда милее писать кратко, ибо как отдельные части целого прямые линии образуют прямоугольник в целом, так и для мудрого одного слова достаточно, чтобы уразумить тысячи вытекающих из него слов». Ованес Саркафаг развивал натурфилософские воззрения античности и раннего Средневековья, наиболее полное выразившееся в сочинениях Анания Ширякаци. Естественно-научные и эстетические воззрения Саркафаг рассматривал в целостности. Особый интерес представляет его труд «Толкование армянского календаря». Ваграм Рабуни, XIII век, как и в V веке Давид Непобедимый, основываясь на учении Аристотеля о мироздании, постулировал его восприятие через познание. Ованес Воротнеци оставил ценное философское наследие, обогатившее сокровищницу армянской философской мысли толкованиями и анализом трудов Аристотеля, Порфирия, Филона. Григор Татеваци в своих сочинениях «Книга вопрошений», «Книга проповедей», «Толкование псалмов» отразил духовно-философское восприятие божественного творения. Право. В Армении создание целостного кодекса законов судебника принадлежит перу выдающегося проповеда и мыслителя Мхитара Гоши. Его сочинение является выдающимся армянским историко-правовым памятником средневековой эпохи. Основываясь на судебнике Мхитара Гоши в Киликийском армянском государстве, Самбат Гунстабль также составил кодекс законов «Судебник». Медицина. В Армении издревле развивалась медицина на основе использования лечебных трав. Опыт предыдущих эпох по практической и теоретической медицине развил в своих исследованиях Мхитар Кераци. Методы диагностики заболеваний и выяснения причин повышения температуры больного ученый изложил в своем труде «Утешение при лихорадках», который признан выдающимся памятником в истории медицинской науки.